Альбус действительно взорвался, покачала головой ведьма в фиолетовой мантии. «Значит, теперь директор вы, я исполняю обязанности», — ответила я. «Учебный процесс прерывать нельзя, дети должны учиться. Посмотрим, что будет дальше. Если не справлюсь, то поищем более достойного. Мы поможем», — сказал еще один нарисованный джентльмен, — «это наша обязанность». «Вы совершенно правы, директора приходит и уходит, а дети должны учиться. Уверен, что вы справитесь». «Если уж у Альбуса получалось», — послышались смешки. «А наш дедуля, похоже, особым уважением не пользовался. Интересно, хотя, при его отношении к безопасности учеников и к учебному процессу, ничего удивительного. До обеда я провозилась с бумагами. Ничего сложного и бухгалтерия самая примитивная. Главное не запускать и скрупулезно записывать траты, не выходя за пределы полученной суммы. Всякого рода припасы и жалования профессорам и Филчу с Хагридом шли отдельной графой. Жалования Добби тоже платили из школьных денег. Конечно, это были сущие гроши, но выглядело это не очень красиво, прямо скажем. Чокнутого эльфа было жалко, но никакой нужды в его присутствии в Хогвартсе не было, так что заниматься благотворительностью и интригами старичок должен был за свой счет. Вот интересно, все-таки тырил Дамблдор деньги со Счета Поттера или нет? С одной стороны, это уже совсем примитивно, а с другой, выживание героя не планировалось. Тратил он очень мало, а других Поттеров на горизонте не наблюдалось. Так что после его гибели денежки оставались бесхозными. Мог и запускать лапки. Не для себя, конечно, а на то самое всеобщее благо. Вот не поверю я, что ту самую метлу на первом курсе пацану Минни и Альбус в складчину покупали. Наверняка из поттеровского сейфа золотишко и взяли. Кстати, мерзко это выглядело. И пацану его исключительность еще раз продемонстрировали, и большинство ребят против него настроили. Ага, и за его же счет, на обед я заявилась с мрачной мордой. Педсовет проводить точно придется. Студенты на меня косились, но жевали молча. Профессора тоже держались, ясно же, что еще ничего не ясно. Хм, двери распахнулись, в зал ворвался, ясно, что Блэк, весь из себя элегантный и в новой мантии, Снейп скривился. Поттер бросился к крестному на шею. Ворвавшиеся следом репортеры защелкали колдофотоаппаратами. Как бы этот красавчик еще и мне на шею не бросился в благодарность за посредничество. Поттер его наверняка просветил. А мне светиться перед прессой ну никак нельзя. Хотя, наверное, придется. Так и есть. Мадам Амбридж, что вы можете сказать по поводу ареста Дамблдора? Я нехорошо улыбнулась. Пока я ничего не могу сказать, ответила я. Арест произведен силами Аврората. Мы все знаем только то, что ведется следствие. Уверена, что наши доблестные и компетентные Авроры разберутся во всем. Тогда и мы обо всем узнаем. Со своей стороны могу сказать, что в качестве генерального инспектора Хогвартса и исполняющей обязанности директора сделаю все, чтобы арест мистера Дамблдора не сказался на нормальном функционировании учебного заведения. Меня тоже несколько раз щелкнули на фоне растерянных профессоров. Сириус Блэк галантно поцеловал мне ручку и попросил разрешения пообщаться с крестником. Я послала его, то есть, переадресовала к МакГонагал. Минни глянула на меня с некоторым уважением. Снейп демонстративно удалился через вход для преподавателей. Ну, с этим все ясно. Кхе-кхе, уроки никто не отменял. Вся компания медленно начала расползаться из большого зала. Счастливый Поттер вис на своем крестном. Не менее счастливый Блэк строил планы совместной жизни. Гермиона открыла было рот, чтобы завопить о моей роли в создании этого счастья, но я покачала головой. Понятливая девушка кивнула, но нахмурилась. Ясно, что ей это кажется несправедливостью, но мне-то что до этого? Пусть в свете софитов позирует пузанчик, ему по должности положено. А я вернулась в кабинет директора. Горгулья у входа подозрительно завибрировала. «Новый пароль хочешь?» – спросила я. «Тогда запоминай, развесистая клюква». Горгулья кивнула и посторонилась, пропуская. «Теперь, наверное, надо оповестить профессоров. Интересно, как это делается? Надо будет у портретов спросить». Портреты пояснили, что деканы узнают о смене паролей автоматически, а остальных профессоров извещает сам директор, если ему надо их вызвать. Также они могут и просто спросить. Логично. Кстати, не помешало бы тайники поискать. Тут и хроноворот где-то должен быть. В жизни не поверю, что Гермионе давали официальные из министерства. А может и философский камень где заныкан. Мало ли, что Гарри сказали. Только вот где все это искать? В кабинете? В спальне? Спальня мало чем отличалась от моей, только тут все было не розовым, а красным и золотым. Интересно, как он тут выдерживал? Голова же должна болеть. И что за детская привязанность к факультетской символике? А ведь директор должен быть беспристрастным, по крайней мере в теории. Надеюсь, что мне не придется сюда перебираться, я ведь просто его. Хотя можно будет и эльфам приказать, чтобы они тут все поменяли. Вряд ли Альбуса отпустит после допроса. Но в любом случае в школу он больше не вернется. Уж больно серьезные обвинения. Конечно, у него может быть компромат на многих высокопоставленных чиновников, но в таком случае больше шансов, что старичок так и сгинет в камере Эврората. И вряд ли он что-нибудь спрятал в том же Гринготсе. Все-таки он много лет был полноправным хозяином именно в Хогвартсе. А банк не такой уж и неприступный. Если уж детишки ограбили, ну, то есть ограбит. Я еще раз осмотрела спальню. Ну нет у меня опыта криминалиста. А тайники могут быть где угодно. Мебель эта старинная, стены, камин. Наверняка еще какие-нибудь чары. Да и этот цветовой ужас. Из этой комнаты хотелось бежать куда подальше. Но он ведь сам тут спал. Или не спал, а может перекрашивал все перед сном в какой-нибудь нейтральный цвет. Может и мне так сделать. Подходящее заклинание я давно нашла и не использовала его исключительно из-за страха, что кто-нибудь что-нибудь заподозрит. И так косились, когда я перестала обжираться сладким в промышленных масштабах. А теперь я хозяйка бузинной палочки. Елы-палы, я же могу просто наложить выявляющие чары. Если здесь есть магический тайник, то он будет светиться. Вряд ли дедушка использовал что-то совсем уж сложное на своей территории. Яркое сияние исходило от каминной полки. Я переставила все безделушки, покрутила закрепленные канделябры. Открылся небольшой ящичек. Там была шкатулка. Очень интересно. Но вот смотреть ее содержимое будет лучше в компании специалиста по темной магии. Мало ли что тут могло быть. Снейп согласился помочь сразу же. Его тоже мучило любопытство. На шкатулке действительно было довольно много защитных и далеко не безобидных чар. А сама шкатулка была под чарами расширенного пространства. Чего там только не было. Несколько флаконов с золотистой жидкостью. Феликс Фелицис, скорее всего. Несколько тетрадей с записями, разрозненные пергаменты. Тот самый камушек, пара браслетов и колец. Большой флакон с какой-то темной тягучей жидкостью. «А во», — сказал Снейп, — «это же тот самый эликсир вечной молодости. Я читал его описание. Ну, Альбус, интересно, что в записях? Меня и кольца с браслетами интересуют. Наверняка артефакты», — сказала я, — «может и в кабинете что есть. Я только бумаги смотрела». Снейп кивнул, быстро просматривая пергаменты. «Довольно интересные расчеты», — сказал он. «Нумерология, астрология. Что-то, связанное с лордом и Поттером. Ты не против, если я посмотрю?» «Смотри, конечно. Тем более, что я в этом ничего не понимаю. Тогда я забираю. Камень и зелья тоже стащить хочешь?» Ехидно поинтересовалась я. Он поджал губы. «Придется делиться», — сказала я, — «и даже по-честному. Золотишко мне тоже не помешает, как и удача. А молодиться, я так понимаю, не получится, так хоть поживу подольше. Ну и сведения не зажимай». «Ладно», — кивнул явно повеселевший Снейп. «Ясно, думал, что я вообще делиться не захочу. С артефактами потом разберемся. Охрановорота тут нет», — сказала я. «Скорее всего, это не единственный тайник, а может отдал кому. Хотя это вряд ли. Ты собираешься сюда переезжать?» «Не знаю», — честно ответила я. «Обстановка мне ужасно не нравится. К тому же я только его. А кто тебе мешает стать полноправным директором?» «Долорес, хватит скромничать. Ты уже сделала для школы больше, чем Дамблдор за все время. Мои слизеринцы грезят дуэльным клубом. История магии в кои-то веки пользуется бешеной популярностью. Маглорожденные изучают традиции. Из-за этого даже стычек меньше стало. А сколько ты для Поттера сделала? Он стал гораздо внимательнее на уроках. Отказ от прорицаний. Да заодно отчисление близнецов Уизли тебя все на руках носить готовы. Даже Минерва. Так что тебя все поддержат. Попечительский совет я беру на себя. А сам не хочешь?» — спросила я. Он махнул рукой. «Кто мне даст? Да и Дамблдор быстренько откажется от показаний в мою пользу. Как бы не стать с ним соседями по камерам. А на тебя у него ничего нет». «Да, что-то в этом есть. К тому же мы тут союзники. Он знает мой главный секрет, может получить неплохие дивиденды. Да и он, мастер зелий, практик, зачем ему бумажная работа? Ему и деканства должно хватать. А что надо делать, чтобы стать директором?» — спросила я. «Вряд ли достаточно министерского указа, по идее могут и назначить сверху, но лучше получить избрание деканов». «Я за». «Флитвик и Спраут тоже. Остается Минерва, но она вполне вменяема и против всех не пойдет. Можно прямо сегодня». Я кивнула. «Ну что ж, Долли, вперед». Поперли к сияющим вершинам. Педсовет прошел спокойно. Я официально заявила, что в учебный процесс и дела факультетов лезть не собираюсь, оставлю за собой общее руководство и обеспечение потребностей школьных нужд. А еще, представительство интересов Хогвартса в министерстве. У дороги мин не самым натуральным образом отвалилась нижняя челюсть. «Я за», сказал Флитвик, «нам потрясения ни к чему. А если начнется борьба за должность, то еще неизвестно, чем все это кончится. А Долорес уже принесла пользу школе и показала себя хорошим руководителем. От добра добра не ищут». «Я тоже за», поддержала Спраут. «Филиус все правильно сказал». «За», буркнул Снейп. «Хорошо, я согласна», кивнула МакГонагал. «Так действительно будет лучше. Долли, ты же можешь просто занять должность». «Я бы хотела соблюсти традицию», улыбнулась я. «Ясно же, что именно деканы являются представителями и наследниками основателей. Должность директора нужна только для того, чтобы вы не отвлекались на бумажную волокиту. И мне бы не хотелось, чтобы между нами остались какие-то недоговоренности. Нам нужно работать сообща». Первым захлопал Снейп. «Так что на ужин мы пришли все вместе. Впереди шли Снейп и МакГонагал, потом я, сзади Флитвик и Спраут. Студенты провожали нас потрясенными взглядами. Вот и стол преподавателей. Мы развернулись к залу. Согласно обычаю и традициям Хогвартса», громко проговорила МакГонагал, «мы, деканы факультетов, как наследники основателей, избрали Долоресом Бридж директором». «Да будет так, вот это да!» Даже свечи ярче засияли, дрогнули флаги факультетов. Яркая вспышка озарила герб Хогвартса. «Ну надо же, а этот королевский трон мне не нравится». Я подняла палочку. «Позолота вся сотрется, свиная кожа остается». Почему-то вспомнилось мне. Опля, и вместо вычурного трона появилось удобное резное кресло, лишь немного выше всех остальных. Студенты ахнули, а я с удовольствием устроилась. «Это кресло мне нравилось намного больше». МакГонагал кивнула мне. Я встала. «Да начнется пир». Столы наполнились вкусностями. Я удивилась. Неужели домовики смогли настолько оперативно приготовить праздничный ужин? Снейп и Флитвик прятали усмешки. Хитрецы. Сговорились. Хотя их понять можно. Я показала себя вменяемой. Связи в министерстве у меня есть. А то действительно, пришлют неизвестно кого. Студенты обрадовались внеплановой пирушке. Вот что мешало канонной Эмбридж наладить со всеми отношения. Ничего сложного, а все довольны. И никакой войны с профессорами и студентами. Наконец ужин закончился. Студенты разошлись по гостиным. Я распрощалась с коллегами и отправилась в комнаты директора. Вызвала домовиков и приказала все поменять и перенести мои вещи. Командовала ими страшно гордая Винки. Я оглядела кремовые стены, на фоне которых стала заметна резьба на старинных шкафах и креслах. Да, даже дышать стало легче. Теперь можно выпить рюмочку коньяка и ложиться спать. Спалось мне хорошо, ничего этакого не приснилось. За завтраком стали прибывать совы с поздравлениями. В «Пророке» была небольшая статья о первом за много лет традиционном избрании директора. Ни одного вапиллера. Видимо, даже ярые сторонники Дамблдора не стали связываться. А может, им сейчас не до меня. Если дедушки сумели развязать язык, то могли начаться аресты. Без сообщников он вряд ли обходился. Поздравления пришли и от некоторых студентов. От Гриффиндора поздравили только Гриинджер, Поттер и Лонгботтом. Ну, это ожидаемо. Щедрее всех были Слизерин и Рейвенкла. Затем шел Хаффлпафф, а потом я отправилась в кабинет директора. Я снова хотела заняться бумагами, но меня не покидало какое-то странное ощущение. Я словно бы слышала и чувствовала все, что происходит в замке. Причем отчетливо понимала, что над Совятней прохудилась крыша, что не мешало бы укрепить фундамент со стороны озера. Нарушена защита со стороны запретного леса. Обвал в подземельях, в нежилой части. Гниющая туша Василиска в тайной комнате. О, Василиск и его клыки. Интересно, как это Снейп не получил доступ к этому складу ингредиентов. Надо будет спросить. Или там Дамби все самые ценные уже приватизировал. Странно, он просто обязан был чувствовать весь замок, как я. Спросила у портретов. Ясно, Дамблдор обошелся без выборов, поэтому возможностей у него было меньше. Как оказалось, последним, кого так выбирали и представляли, был Финиас Нейджелус Блэк. Последующие директора не хотели чувствовать замок, предпочитая сваливать все на домовиков и заниматься своими делами. Да уж, я вляпалась по незнанию, но деваться теперь некуда. И что теперь делать? Спросила я. Дать распоряжение домовикам, вам нужно пожертвовать немного своей крови на краеугольный камень замка и дать клятву директора, ответил джентльмен в парике, это укрепит связь и поможет замку. Вы некоторое время будете чувствовать слабость, но потом все наладится. Ничего себе, из меня еще кровь и жизненную силу тянуть будут. Вовлипла. И главное, теперь не отвертишься. А где этот краеугольный камень? Спросила я. И как звучит клятва директора? С тихим шорохом раскрылся неприметный шкафчик, и прямо ко мне скользнул пергамент. Ну, ничего экстравагантного. Директор клялся заботиться об учениках, следить за состоянием замка, быть честным и справедливым, не выделяя ни один из факультетов. Все ясно с Дамблдором. Дав такую клятву, он не мог бы ни оборотня в школу притащить, ни мародерам покровительствовать, ни приключения для Гарри Поттера устраивать. Похоже, что Снейпс Флитвиком меня, как бы это помягче сказать, подставили. Хотя я не в обиде. Они и о школе беспокоились. К тому же к таким обязанностям должен идти и неплохой бонус. Так что вскоре после обеда я продемонстрировала дорогим коллегам текст клятвы. «Ты хочешь пройти до конца?» – недоверчиво спросила МакГонагал. «Глупо останавливаться на полпути», – ответила я. «Так что, видите, краеугольный камень ожидаемо обнаружился в подземельях. Большой куб из черного базальта с вырезанными руническими надписями и растительным орнаментом. И углубление в верхней части. Угу, туда кровушку сцеживать и будем. Вроде не так много, а у Снейпа наверняка кровотворное с собой». Деканы встали по углам. Из стен подтянулись факультетские призраки. Я тяжело вздохнула и направила палочку на левое запястье. Сика, больно-то как, и кровинушка моя потекла в бокалы, то есть в специально предназначенное для этого углубление. Свиток с клятвой сам собой развернулся перед физиономией. Я все это торжественно зачитала. Пол под ногами завибрировал. Замок тряхнуло. Свидетельствуем. Это уже деканы и призраки. Сволочи. Голова уже кружилась. Вокруг ямки с моей кровью возникло сияние, и кровь впиталась в камень. Руку мне залечил Флитвик. С ней плил в меня зелье. И мы покинули мрачный зал. Винки. Позвала я. Такой гордой я свою ушастую еще никогда не видела. Как бы не лопнула. Винки, доставь меня в спальню, попросила я, сил нет. Господа, прошу меня извинить. Ты уверена, что не хочешь в больничное крыло? Спросила Минерва. Лучше уж у себя, спокойнее. Ну, смотри, тебе виднее. Я пришлю зелья, сказал Снейп, еще кровотворного и укрепляющее. Спасибо, поблагодарила я. Винки аккуратно переместила меня в спальню. Мадам Амбридж такая хорошая волшебница. Хлопала она лапками и ушками, пока я переодевалась в ночнушку. Она столько сделать для замок. Теперь будет много, очень много хорошей магии. Эльфам будет хорошо. Я даже вздрогнула, но потом поняла, что из меня просто столько не вытащить. Скорее всего, моя жертва открыла какой-то дополнительный канал, или как это называется. Вообще, если подумать, то у директора должно быть много власти. Школа создавалась 1000 лет назад, и кровная месть процветала, и межклановые разборки, и вражда между англичанами, шотландцами, валлийцами и прочими была сильной, а Хогвартс должен был стать местом, где даже дети кровных врагов могли чувствовать себя в безопасности. Деканы отстаивают интересы своих подопечных, это понятно и логично. Вот и понадобился кто-то вроде третейского судьи и гаранта безопасности. По идее, за выполнение таких обязанностей должны быть и хорошие плюшки. Другое дело, что для отдельных личностей эти плюшки не перевешивали обязанностей. Надо будет подумать об этом на досуге. Еще один эльф, тоже восторженно глядящий на меня, притащил несколько флаконов с зельями. Я честно выпила все и завалилась в постель. Посмотрим, что будет завтра. Проснулась я в добром здравии и в хорошем настроении, а планировала проваляться дня 3 минимум. Видимо, стали действовать те самые плюшки. Я приняла душ, а к директорским апартаментам прилагалась совершенно феерическая ванная с настоящим мраморным бассейном и шикарной душевой кабинкой, и почапала на завтрак. Лестницы направлялись туда, куда мне было надо. Обитатели портретов раскланивались. Замок буквально вибрировал. Так, крыша починилась, завалы ликвидированы, защита обновилась. Открылось несколько новых залов. Восстановились заброшенные классы. Деканы походили на довольных котов, на халяву обожравшихся сметаной. «Очень интересно, как ты себя чувствуешь?» – спросила Минни, наливая мне кофе. «Спасибо, замечательно. Я тут почувствовала, что замок стал восстанавливаться. Подземелье, по крайней мере, подтапливать прекратило», – подал голос Снейп, и завалы стали разбираться. «Надо будет глянуть, что в открывшихся помещениях, пока туда любопытные студенты не влезли». Флитвик кивал. «Ну надо же», – пробормотала Минни, – «всего один ритуал, а сколько пользы? Не понимаю, почему Эльбус его не провел». «Это как раз понятно», – пробормотала Спраут. «Минни, мне надо с Гарри Поттером переговорить. Замку тяжело из-за разложения туши Василиска. Надо будет спуститься в тайную комнату и посмотреть, что там и как. Может, удастся что-то взять для варки зелий». «Черт, чуть не проболталась». Но никто не удивился. Впрочем, я могла знать о том, что мальчик Змееуст, а про комнату мне замок сообщил. Конечно, есть риск, что с уничтожением крестража исчезла и способность Гарри, но мне в это не верится. Странно же, что мальчику передалась только одна способность, так не бывает. Может, крестраж усилил уже имеющийся дар, не знаю, но попробовать стоит в любом случае. Так что уже через 15 минут мы все стояли в заброшенном женском туалете, а Поттер старательно шипел в раковину. Сантехника со скрипом отъехала в сторону, открывая лаз. Флитвик ловко сотворил лестницу, по которой мы и спустились. Внизу оказалось не так уж и грязно, и завала никакого не было. Да, замок восстанавливался, а ничего так шкурка. Впечатляет. Вот и еще одна дверь. Запашок тот еще, но жить можно. Какая-никакая вентиляция тут явно была. «Ну что ж, мистер Поттер», — сказала я, — когда мы осмотрели величественный зал, «Василиск, ваша добыча». Он махнул рукой. «Пусть достанется школе. Мне ничего не надо. Это щедрый дар», — заметила я. «Все равно, Снейп, чуть не урча от удовольствия, занялся тушей. Все не так уж и плохо», — бормотал он. «Яд замечательно сохранился. Голову я отрублю. Шкура и чешуя в прекрасном состоянии. Внутренности, к сожалению, придется выбросить. Эх, все-таки странно, что Дамблдор не прибрал тушку. Мог и продать втихаря. Да и сам, насколько я помню, зельеварением баловался. Ясно, что до него жалобы замка не доходили. Забыл, было неинтересно, побоялся лезть в тайную комнату, сейчас и не узнаешь». Остатки туши с ней удалила Иваниска. Я почти физически ощутила облегчение замка. «Мистер Поттер», — сказал декан Слизерина, — «мне понадобится ваша помощь. Я хотел бы как следует осмотреть всю комнату и собрать всю сброшенную кожу. Это может занять много времени». Гарри кивнул. «Конечно, сэр. Вы меня только предупредите, и я вам тут все открою. Хм, а они умеют нормально общаться? Или эта магия замка так действует? Думай, голова, думай. Чепчик куплю». Голова перспективой обзавестись чепчиком не вдохновилась. Наконец мы покинули тайную комнату и выбрались наружу. Снейп со всей возможной скоростью рванул в свои подземелья. Гарри пошел на уроки, остальные тоже разошлись. Я некоторое время попялилась на изящную змейку на кране, но так ничего и не придумала. Ничего не понимаю. Ага, аналогично. Так что я вернулась в теперь уже свой кабинет. Надо и поработать. Письмо от Пузанчика с поздравлениями. Просьба об интервью от Риты Скиптер. Еще поздравления. Просьба о встрече с Люциусом Малфоем. Ну куда же без него. А вот это уже интересно, что там ему с ней просказал. Я отчиталась Пузанчику, написала Скиптер, что буду рада получить от нее приблизительный список вопросов и согласилась на встречу. Завизировала заявление на покупку рассады для теплиц. Окончательно утвердила Хагрида в должности лесника, запретив ему преподавание. И решила переговорить с Грабли Дёрк насчет акромантулов. Ибо нафиг надо такое под боком иметь, а Василиска у нас больше нету. Убить Хагрида мало за его эксперименты. Может на него Гриинджер натравить? Пусть расскажет о последствиях завоза кроликов в Австралию, коз, на Мадейру, канадских серых белок, в Англию, а канадских же бобров, в Аргентину. А что эта идея? И пригрозить увольнением, если не примет к сведению. А то развел тут, всю экологическую систему расшатает, чучело малограмотное. Кстати, интересно, откуда в озере взялся кальмар, да еще гигантский? Тоже кто-то экспериментировал, замок периодически сообщал о новых исправлениях, разогнался. Это я такой мощный канал открыла, или несчастное здание наверстывает утраченное за последние годы. 6 директоров забили на школу, только пользовались благами, предоставляемыми должностью. Ясно, что какое-то время сил замку хватало, а потом началось разрушение. Я взглянула на портреты. Пять рыл дружно отвернулись. Шестого не было. Вот интересно, появится ли портрет Дамблдора? Да и ладно, не буду я с ними ругаться. От них польза есть, если подумать. И все-таки интересно, куда Дамблдор заныкал хроноворот. Вас, кажется, можно поздравить? Спросил Финиас Найджелус Блэк. Вы побывали в тайной комнате? Да, кивнула я, это очень познавательно. Скажите, коллега, а вам замок не сообщал о Василиске? Или он обратился ко мне только потому, что ему мешала гниющая туша? Думаю, что так оно и есть, ответил покойный Блэк. В мое время чудовище спало, поэтому и замок не беспокоился. Салазарово чудовище, послышался скрипучий голос. Я вздрогнула. А вот и шляпа. Ветхий артефакт мирно дрых себе на полке, я его и не замечала. Здравствуйте, уважаемая шляпа, сказала я. Извините, что разбудила. Вам ничего не нужно? Ну, там постирать, почистить, я распоряжусь. Шляпа зависла. Неужели ей ни разу не предлагали ничего подобного? А ведь среди директоров были и женщины. Спасибо за предложение, отмерла шляпа, если вас не затруднит. Стирать не надо, а вот почистить. И края пообтрепались. Я вызвала венки и распорядилась привести в порядок шляпу. Эльфийка захлопотала, раздуваясь от гордости. Шляпа мурлыкала. Передо мной появилась записка. «Долорес, ты не могла бы забрать из банка вещи, о которых мы говорили. Это очень важно, Сэс. А во, что-то узнал. Ну и ладно». Я написала на записке, что вечером все будет. Бумажка исчезла, а я тяжело вздохнула и полезла в камин. Получить крестражи Волдеморта из собственного сейфа было легко. Я вернулась к себе и убрала медальон и диадему в ящик стола. Собственно, уже было пора на ужин. Странная была атмосфера, если честно, какая-то предвкушающая. Наконец я встала из-за стола, все деканы поперлись за мной. Интересно, у входа в кабинет обнаружился высокий блондин. Шикарная модная мантия, начищенные до блеска ботинки, оба черные, трость. Малфой, наверное. Никто не удивился его присутствию. Мы расселись по креслам. Снейп вопросительно уставился на меня. Ой, что-то мне это уже не нравится. Но я послушно выложила на стол диадему и медальон. Малфой добавил к ним чашу. Ухмыляющийся Флитвик выложил коробочку, в которой поблескивало кольцо. Оперативненько. Ну вот, тихо проговорил Флитвик. Нам и удалось собрать все реликвии основателей. Спасибо вам, дорогая Долорес, и вам, мистер Малфой. Честно говоря, Филиус, я до последнего не верила, пробормотала МакГонагал. Думаете, получится? Вздохнула Спраут. Должно. А кольцо? Посмотрим. Кхе-кхе, подала я голос. Вы про меня не забыли? Ну как же можно? Всплеснул руками Флитвик. Мы сейчас все объясним. Очень на это надеюсь. На столе появились чашки с чаем, вино и бокалы. Собственно, все началось, когда Септима провела некоторые расчеты, начал свой рассказ Флитвик. Она любит иногда просчитывать судьбу знакомых. Так вот, большинство оказались мертвыми в самое ближайшее будущее. Ее это испугало. Она обратилась ко мне, а потом мы вместе пошли к Дамблдору. Расчеты были правильными, но Альбус отнесся к ним довольно легкомысленно. Это показалось нам странным, и мы стали собрать сведения. Я подключил Северуса и Поману. Минерва узнала все только сейчас. «Извини, дорогая, но ты просто сдала бы нас Альбусу». МакГонагал нахмурилась, но ничего не ответила. «Умирать никто из нас не хотел. Мы выяснили, что уже много лет директора не приносили клятву, из-за чего Хогвартс уже давно не является безопасным местом. Да и эти приключения юного Поттера». А Северус нашел упоминание о ритуале, который могли провести деканы, если директор не выполняет своих обязанностей. Минерву мы использовали в темную. «Еще раз прости, дорогая, за маленькое внушение. Появились вы. Мы наблюдали, не скрою. Ваша деятельность сразу показала, что из вас выйдет хороший директор. Ну а потом Северус узнал от вас о крестражах. Это и была та самая неизвестная переменная, которой нам не хватало. Я жалобно смотрела на колдунскую братью. Обрадовалась, Мэри Сью недоделанная. А тебя, дурочку, просто использовали. Теперь узнали, что хотели, и выкинут обратно. Хорошо еще, если память не сотрут». Флитвик благожелательно улыбнулся. «Ну не стоит обижаться, дорогая, мы ведь не были уверены. А на кону стояло столько человеческих жизней. Так я теперь», — пробормотала я. «Боюсь, что вернуться назад не получится», — ответил декан Рейвенкла. «Вы принесли клятву Хогвартсу, и он вас теперь не отпустит. Вы ему понравились. Меня как будто погладили по голове чем-то мягким. Странное ощущение. Я тяжело вздохнула. Моего мнения, как всегда, никто не спрашивал. Впрочем, мне терять нечего. Ладно, сказала я, рада, что сумела помочь. А вот что с этим богатством теперь делать? Будем все мечом рубить или ядом Василиска травить? Кому как, а мне жалко. Всем жалко, подал голос Снейп. Произведение гоблинского искусства переливалось в свете свечей. Попробуем другой ритуал. Мы пробудили Хогвартс. Может, сможем и очистить реликвии основателей. А кольцо? Спросил Малфой. Там воскрешающий камень, напомнила я, и жуткое проклятие. Мы помним, сказал Флитвик. Может, они и про бузинную палочку знают, но молчат. По крайней мере, Снейп должен знать. Он же у меня из головы все вытащил. Ну, а я напоминать не буду. Никак не могу поверить, что Альбус столько всего натворил, пробормотала МакГонагал. Это ужасно. Ему хотелось славы, хотелось играть человеческими жизнями, задумчиво проговорил Флитвик, и все равно было, сколько людей погибнет, и дети. Мы отвечаем за этих детей. МакГонагал тяжело вздохнула, но она сама видела, что творилось с Поттером, и знала больше других деканов. Должна была понять, общественность уже давно переключилась с чая на вино. Появились и более серьезные напитки. Ну вот, была инспектором, пила только с одним деканом, стала директором, со всеми сразу. Прощай, здоровье. Ритуал надо было проводить возле краеугольного камня. Деканы собирались попросить магию замка очистить реликвии основателей. Кольцо все-таки было решено уничтожить, и возложили это на меня. Причем орудовать мне предстояло мечом Гриффиндора. Якобы было лучше задействовать все реликвии. Мне реально поплохело. Я мечи только в кино и в музеях видела. Представила себе себя, вот такую вот толстенькую, всю в розовом и с мечом. Вот где ужас-то. Да я этим мечом или себе что-нибудь отрублю, или окружающим. За что? Меня уверили, что все получится. Угу. Мэри Сью, Джокер. Кстати, интересный момент. Снейп слишком быстро смирился с моей идеей организовать Снейджер. Ясно, что он испугался, когда я ему все пиринги показала. Но было и что-то еще. Не верю я в неземную страсть к Лили Эванс. И в желание умереть тоже. Нормальный взрослый мужик. И желания у него нормальные. Свой дом, свое дело, женщина рядом. А с его привычкой заботиться и защищать... Разница в возрасте кажется логичной. Гермиона же с ее жаждой знания и готовностью учиться подходит идеально. Небось уже и присмотрел. Слизеринец, больше ничего и не скажешь. Ритуал был назначен на завтра. Люциуса просил разрешения присутствовать. Ему милостиво разрешили. Может, ему меч впихнуть? В куче фанфиков он прекрасно фехтует. Нет, мечом Гриффиндора придется размахивать мне. Амазонка, блин. Хорошо, что Северус не забыл оставить флакончик антипохмельного. Ритуал был впечатляющим. Деканы дружно взывали к духам основателей и просили очистить реликвии от осколков черной души. Вокруг места силы сверкали молнии, и их становилось все больше. Молнии стали бить в артефакты. Из ювелирных изделий повалил черный дым, которому тоже досталось от молний. Наконец все закончилось. И вся эта компания дружно уставилась на меня. А, где наша не пропадала? Дрова я в детстве рубила, а вось и с мечом справлюсь. Эть, хороший удар, послышалось спустя примерно минуту. Я открыла глаза. Кольцо развалилось на две части, из него сочился черный дым, в который ударила какая-то запоздавшая молния. Все. Ну, пока все. Но с крестражами мы покончили. Деканы суетливо разбирали свою прелесть. МакГонагал с недовольной мордой наблюдала за ними. Я протянула ей меч. Она с благодарностью взяла. «Это все можно будет в зале славы выставить», — сказала я. «Ну, после победы, конечно, в зачарованных витринах, чтобы все видели, уставились на меня». «А что?» — спросила я. «Меч хранится в кабинете директора. Шляпа тоже. Ну, шляпу дети могут вопросами доставать, а все остальное, вообще-то, можно так и сделать», — проговорил Флитвик, «или хранить на факультетах, а на праздники выставлять в зале славы. Студентам действительно будет интересно. Минерва, меч можешь взять», — сказала я, «у Гриффиндора тоже должна быть реликвия». «Спасибо», — пробормотала МакГонагал. «А что будем делать с лордом?» — спросила насущным Малфой. «Как только студенты увидят реликвии основателей, они сообщат родителям. Подключится пресса. Он узнает, что крестражей больше нет. А откуда он узнает, что мы избавили реликвии от крестражей?» — спросила я. «Он может подумать, что мы просто сумели их достать. Тут больше опасности, что крестраж может активизироваться. Ну, например, кто-нибудь наденет диадему или медальон, тогда он придет в Хогвартс, покачал головой Флитвик. Нужно усилить охрану Азкабана, сказал я, но я не знаю, как сказать об этом министру. Моя осведомленность будет выглядеть странно. Я и так, кстати, позвольте выразить вам признательность за помощь кузену моей супруги, поклонился Малфой. Это долг каждого честного человека, проблеял я, способствовать правосудию. Да уж, он может попробовать захватить заложников, покачала головой Помона Спраут, тех же студентов во время очередного похода в Хогсмид, или самих жителей деревни. Если мы отменим поход в Хогсмид, то ясно покажем, что что-то узнали, сказал я, разве что карантин какой придумать. Но это все равно будет выглядеть странно. Сейчас главное, чтобы не сбежали заключенные из Азкабана, проговорил Снейп. Те, кто на свободе, вменяемы, им есть что терять. Я переговорю с министром, кивнул Малфой. К мадам Амбридж действительно могут возникнуть вопросы, а у меня свои источники. Без семейства Лестранжей и Грайбика я обойдусь в любом случае. Северус прав, Макнир и Руквуд слишком много теряют, а Крэбба с Гейлом легко перетянуть на свою сторону. Остальные тоже колеблются. Главное сейчас – добиться усиления охраны Азкабана и перевести заключенных на нижние ярусы. «А Гарри Поттер?» – спросила я. «Лорд все еще считает его основной целью. Кстати, может стоит слить ему информацию о произвольно созданном крестраже. Неужели его не насторожит то, что он уже просто теряет части души? Надо подумать», – кивнул Малфой. «Мы выбрались из подземелий. Счастливые деканы утащили очищенные реликвии по своим гостиным. А я не жадная, мне и шляпы хватит». Люциус Малфой галантно распрощался со мной, поцеловав ручку на прощание и заверив, что нужды школы для него всегда на первом месте. «Обращайтесь, дорогая, и не стесняйтесь. Его же вроде поперли из попечительского совета, вернулся, что ли? Ну, мне до лампочки, пусть будет, союзник ведь». Так что я милостиво улыбнулась и предложила заходить запросто. За этой мизансценой наблюдала совершенно обалдевшая Гринджер. «И Поттер, как ваши успехи, мисс Гринджер?» – спросила я. «Спасибо, профессор. А у вас, мистер Поттер, вы еще не определились с будущей специальностью?» Он моргнул. «Сегодня будет встреча с разрушителем проклятий», – напомнила я. «Очень интересно». Студенты кивнули. «Профессор», – проговорила Гермиона. «А можно вас спросить, откуда вы узнали про тайную комнату, и что Гарри, Змееуст?» «Профессор Дамблдор говорил, что Гарри получил эту способность от лорда. У вас сейчас урок?» – спросила я. «Нет, тогда давайте пройдем ко мне в кабинет. Разговор может оказаться длинным, а беседовать в коридоре не очень удобно». Они последовали за мной. Мы расположились в директорском кабинете. Фаукс приветственно закурлыкал. Мы с ним не общались, но Феникс продолжал сидеть на своей жердочке. Ухаживали за ним эльфы. «Чай, кофе?» – предложила я. Гермиона выбрала кофе. «Гарри, чай, я тоже решила выпить кофе». Важная Винки внесла поднос. «Отвечая на ваши вопросы, начала я, то, что мистер Поттер Змееуст, знает вся школа. А про тушу Василиска, гниющую в тайной комнате, мне сообщил сам Хогвартс. У директоров школы особая связь с замком. Разумеется, если они приняли присягу и связали себя с Хогвартсом, пожертвовав кровь. Это очень древний ритуал, и последние 6 директоров его не проводили. Я решила возродить эту традицию. А почему тогда Василиска не нашли прежние директора? Прищурился Гарри. Потому, что спящий Василиск совершенно не мешал замку и не представлял опасности для учащихся. А почему профессор Дамблдор не провел этот ритуал? Спросила Гермиона. «Мне сложно говорить за другого человека», — ответила я. «Может быть, он не хотел чувствовать себя связанным? Ритуал накладывает некоторые ограничения». «Какие?» — тут же спросила любопытная Гермиона. «Я просто показала студентам текст клятвы. Они его несколько раз прочитали и зависли». «Но это же правильно», — проговорила Гермиона. «Директор и должен быть беспристрастным. Он должен в первую очередь беспокоиться о безопасности учеников, поддерживать замок, следить за уровнем образования. Так и должно быть». Гарри закусил губу. «Наши баллы», — тихо сказал он, — «мантия-невидимка, отработка в лесу, Василиск, Квирилл, Локхарт, Хагрид, Люпин», — продолжила я, — «если бы Дамблдор принес присягу, утвержденную еще основателями, то ничего этого бы не было. Это ужасно», — пробормотала Гермиона. «Сейчас идет следствие», — ответила я, — «думаю, в Аврарате разберутся. Дамблдор не первый, кто не принес присягу. Замок из-за этого потерял часть магии, сейчас он восстанавливается. Да, кивнул Гарри, раньше в том проходе, что ведет к тайной комнате, был жуткий завал. Уже открылось несколько залов, сказала я, их проверяют преподаватели. Ой, как здорово, у Гермионы загорелись глаза. А как ваши занятия с профессором Снейпом? Спросила я. Это так интересно, ответила девушка, профессор столько всего знает. Он дал мне несколько книг из личной библиотеки, это по лечебным зельям. А сейчас он изучает то зелье, которое Рон разлил у вашей двери, я ему помогаю. Профессор говорит, что у меня явный талант, и предлагает мне традиционное ученичество. Я чуть заметно улыбнулась. Традиционное ученичество подразумевало тесный контакт мастера и ученика на протяжении нескольких лет. Ну, Северус, студенты допили чай и кофе и откланялись. Я стал разбирать почту. Счета за поставку съестных припасов. Прошение Хуча о закупке новых метел. Список книжных новинок для библиотеки. Можно и подписать. Пару шкур Василиска было решено продать, так что деньги будут. Алливандер интересовался, что там с перьями Фаукса. Ну что, птичка, спросила я, будешь перья сдавать. И что там у нас со слезами? Поплачешь в баночку, у нас тут детишки, их лечить нужно. Мои знакомые мастер зелья и колдомедик не откажутся. Фаукс косо посмотрел на меня, из его хвоста выпало одно перо. Очень хорошо, а вот и баночка. Птичка послушно уронила несколько слезинок. Хороший птиц, послушный, похвалила я, славный мальчик. Хочешь орешков? Молча склевал целую пригоршню. Вроде поладили. Интересно, что имел с Фаукса Дамблдор? Вряд ли такой ценный ингредиент доставался Элливандеру бесплатно. Я написал ответ, уточнив, что перо только одно, но я хотела бы ознакомиться с условиями поставки. Слезы переправила Поппи. Та растрогалась неимоверно. Потом я присутствовала на обеде и слушала вместе со всеми лекцию разрушителя проклятий. Очень интересно и познавательно. У кучи студентов загорелись глаза. Кажется, у Флитвика будут горячие деньки, ведь вся эта толпа ломанится к нему за консультациями. От Аврората у нас выступал Митчелл. Только к Снейпу никто не приставал после лекции колдомедика. Вот что значит репутация. Все доставали мадам Помфри. А потом у меня был Пузанчик. Он встретил меня заинтересованным взглядом. Ну и чего я могу для него этакого придумать? Лошадку Беркли? Так там порка с минетом объединялась. Или все-таки связать? Спустя некоторое время голый Пузанчик сидел на стуле. Ноги я ему развела и привязала к ножкам, руки завела назад. Рот заткнула замысловатым кляпом с самозатягивающимся креплением на затылке. Шнур наколдовала длинный и толстый. Узлы в памяти восстановила посимпатичнее и попроще. Шибари не шибари, но самое то. Фиг с ней, с задницей, займемся другими местами. Флоггером можно и интимную зону обрабатывать. Пузанчик замычал. Я хлестнула его по внутренней поверхности бедра и пощекотала ремешками член. Тот встал как по команде. Ай-яй-яй, шалунишка. Коварно ухмыльнулась я. Спрятал от меня попочку. Мы у МХ. И еще раз, и еще. Поиграть флоггером перед носом. Хлестнуть по ногам, стараясь не задеть член. Похлопать по яйцам. Му-у-ум. А теперь вот так. А во, как тебя разобрало. Ладно, я добрая, могу и помочь. Оргазм был бурным. Жая бочка. Простонал освобожденный фадж, почти стекая со стула. Да, похоже, фантазии у Долли не было. Без огонька отрабатывала. В очередной коробочке переливалось колье. Мур. И мы уже привычно устроились у камина с бокалами коньяка. Как дела в школе? Спросил Корнелиус. Школа восстанавливается, отчиталась я, защита крепче стала, подземелья больше не подтапливает. Итак, по мелочи. Это из-за того, что я дала клятву директора и провела ритуал. Теперь нужно что-то сделать с колонией акромантулов в лесу. Представляешь, этот идиот Хагрид выпустил туда эту пакость. Они жрут других животных, выживают их из леса. Такими темпами мы многих ценных видов лишимся. Возможны проблемы с кентаврами. Да и просто стало намного опаснее в лес заходить. А ведь там много редких растений, их зельевары собирают. Опять же, школа рядом. Ты прекрасно понимаешь, что сколько ни запрещай, всегда найдется кто-то, кто захочет посмотреть все это поближе. У подростков часто инстинкт самосохранения отсутствует. Фадж покивал. Я озадачу Эвророта невыразимцев, сказал он. Ты совершенно права, дети, наше будущее, мы не можем оставить их в опасности. Опять-таки, это покажет, что Дамблдор совершенно не думал о своих обязанностях. «Да, это будет хорошо смотреться в прессе. Мне пришел запрос на интервью», — сказала я, — «я попросила список вопросов. Но знаешь, я хотела бы предварительно посоветоваться с тобой. Дамблдор Дамблдором, но будет очень плохо, если все это ударит по Хогвартсу. Нам турнира хватило, и нормальных профессоров жалко. Деканы, мастера в своей области, астрономия, нумерология, руны на высоком уровне. Зати, узмсы, историю магии подтянуть удалось. От прорицаний мы почти избавились. С магловедением я решу. Тут заходил мистер Малфой, предлагал помощь и поддержку. Нужно как-то продумать совместную стратегию». Корнелиус согласно кивнул. «Кстати, как там Дамблдор?» — спросила я. «Несет всякую чушь, что скоро придет злой тот, кого нельзя называть, и тогда мы все пожалеем, что не слушали его». Я покачала головой. «Похоже, что с Волдемортом надо будет покончить втихую. Ну, это мы обсудим с сообщниками, а с Пузанчиком пока можно и попрощаться. Мы обсудили и отбросили кучу планов. Нам надо было как-то вытащить Волдеморта из его убежища. Вопрос в том, как, так ничего и не придумав, мы разбрелись по своим апартаментам, а на другой день был поход в Хогсмид. Сама не знаю, зачем я поперлась в эту деревушку. Посмотреть захотелось. Купила себе большую шоколадку, разумеется, горькую. Выбрала красивое перо, чтобы подписывать бумаги. Директор я или нет? Прошлась по улочке. Студенты вежливо раскланивались. Возле трех метел я встретилась со Снипом, который в этот раз сопровождал студентов. Мы мило побеседовали о пустяках, и я уже собралась вернуться в замок, когда по главной улице Хогсмида шествовала странная процессия. Встречные волшебники с криками разбегались прочь. Я Волдеморта в кино видела. Так вот, официально заявляю, что там он гораздо симпатичнее. Это ну очень отвратительное зрелище. За ним чапало несколько типов в плащах и масках. Нифига себе делегация. Снейп сглотнул и вытащил палочку. Я замерла. Фиговая из меня ведьма, если что. И под Экспеллиармус подставляться не хочется. По понятным причинам. Его змеемордое и темнейшество остановился прямо перед нами. Откуда-то вылезла гигантская змея. Влипли. Так, мрачно заявил Волдеморт, у меня мало времени. Подавайте сюда Поттера и можете быть свободными. Ну, чего стоим, кого ждем? И вот это вот повело за собой магическую аристократию, да он просто пахан местечкового разлива. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Гоп-стоп, ты много на себя взяла. А делать что? Эх, как там нас учил великий Штирлиц. Или не Штирлиц, ну, неважно. А я была с песиком или без песика? Спросила я, глядя в красные глаза. С песиком или без песика? Завис Волдеморт. Откуда-то послышался собачий лай. Ах, ты, возмутился Волдеморт. Да я тебя, Круция. Боль скрутила мое несчастное тело. Я не пионер-герой, поэтому взвыла дурным голосом. Откуда-то сбоку метнулась серая тень и метким ударом выбила палочку из руки паразита. Еще одна тень бросилась к змее. Снейп принялся награждать заклинаниями упсов. Кенгуру наносил удар за ударом. Тасманийский дьявол вцепился в змею. Откуда-то выскочил величественный олень, наклонив голову, двинулся на безоружного Волдеморта. К животным подключился большой черный пес. Я свалилась на землю. По мне несколько раз пробежались и проскакали. От копыт я все-таки увернулась и потеряла сознание. Пришла я в себя довольно скоро, и только для того, чтобы меня облили уже знакомой жидкостью, а после принудительной трансформации засунули во что-то мягкое и упругое. Было тепло и темно, а потом мы куда-то двинулись, прыжками. Неужели меня засунули в сумку кенгуру? С этих обормотов станется. Рядом раздавался топот. Да, там был олень. Осенью в дождливый серый день проскакал по Хогсмиду олень. И куда мы бежим? Нас все-таки победили. У кенгуру приличная скорость. Не на всякой машине догонишь. Нас не догонит, точно. Эти зверюшки устойчивы ко многим заклинаниям. Мне Северус говорил, нас не догонит, нас не догонит. Характер шума изменился, копыта явно цокали по каменным плитам. Наконец меня вытащили наружу. На нас в ужасе смотрела Поппи. Мисс Гринджер, это вы? Что с Долорес? А кто еще пострадал? Со спины оленя бережно сняли раненого тасманийского дьявола. В комнату влетел черный пес. Нам дали антидот. Меня уложили на кровать, рядом стонал Невилл. Оленем оказался Поттер. Профессор Амбридж, как вы себя чувствуете? Спросила Гермиона. Мисс Гринджер, я вам чрезвычайно признательна за помощь, но хотела бы услышать подробности. 50 баллов Гриффиндору за спасение директора. Мы все хотели бы услышать. Послышалось от дверей. Так, все деканы в сборе. Гермиона потупилась. «Профессор Снейп, сэр, мне очень жаль, я взяла зелье из лаборатории». Гарри очень хотел узнать, какая у него анимагическая форма, а Сириус посмотреть. «Ну, мы и облились зельем. У Сириуса был антидот, но он, а так было быстрее доставить раненых. Все побежали, и я побежал», — пробурчал Блэк. «Все с ним ясно. А кто победил?» — спросила я. «Поттер», — ответил Снейп. Он лорда забодал. Лонгботтом в нескольких местах перегрыз змею. Остальные были деморализованы и сдались. «Можно начинать праздновать. Мисс Грингер, я очень недоволен, что вы взяли зелье без спроса. Но раз уж так получилось...» Она смущенно смотрела на него. «Все ясно. Прибывшие Авроры констатировали смерть непонятного мутанта. Зачем он поперся в Хаксмит? Взятые в плен упсы понятия не имели. Похоже, что у него появились сомнения в верности Снипа, поэтому его и не позвали. Малфой успел смыться и оказался не при делах. Пузанчик ловко вывернул все, свалив явление Волдеморта на Дамблдора. Скримджер, как глава Аврората, подтвердил, что арестованный бывший директор Хогвартса неоднократно угрожал следователям возрождением того, кого нельзя называть. Вот сторонники старичка и подсуетились, явив миру нечто невообразимое. Скорее всего, уничтожение нами крестражей капитально дало по мозгам темному лорду. А так как главным врагом он уже привычно считал Гарри Поттера, то и поперся его требовать. Бывает, Гарри хотел было протестовать, он же присутствовал при возрождении Волдеморта, но ему дали почитать показания Дамблдора. Старикан подробно рассказывал, как обнаружил крестраж в ребенке, как решил вырастить героя, как устраивал испытания для мальчика, плюнув на безопасность остальных детей. Мальчишку пришлось отпаивать успокоительным. Хорошо рядом оказался Сириус Блэк. Было решено, что Гарри теперь будет жить у него. В Хогвартсе все наладилось. Мне понравилось быть директором. И с Пузанчиком у нас все очень даже неплохо. Как оказалось, я действительно была доминой. А Гермиона приняла традиционное ученичество. Я пару раз видела, как они с Северусом что-то обсуждали. Она легко касалась его руки, а он пару раз заправлял прядь ее волос за маленькое ушко. Все у них на мази. Может и на свадьбу пригласят? Сириус вроде тоже с кем-то встречается. Самым младшим Уизли разрешили вернуться в Хогвартс, но авторитетом они не пользуются. А Гарри так и не простил Рону навязанной директором дружбы. Теперь он дружит с Невиллом. И все у нас теперь будет хорошо.